Глава 18. Кремль, совещательный зал. В огромном помещении собрались мужчины всех младших семей правящего рода. Пустым оставалось лишь кресло, в котором предполагалось сидеть императору. 39 человек разного возраста, неуловимо похожих друг на друга, переглядывались между собой, не спеша начинать разговор. Наконец двери в зал открылись, впуская Виктора Константиновича. Великий князь оглядел собравшихся родственников и решительным шагом направился к пустующему креслу правителя. — Итак, господа, — заговорил он, опускаясь на сиденье, — настали тяжелые времена для нашего рода. Старшая семья обезглавлена, а нам нужен новый император. Пока что, разумеется, временно. На него смотрели с неприязнью, но Виктор Константинович игнорировал взгляды, словно они его не касались. — И, судя по всему, им хочешь стать ты, Витя? — задал вопрос другой великий князь. — А у Александровича есть другая кандидатура, Коля? — задал встречный вопрос Виктор Константинович, но тут же усмехнулся и махнул рукой. — У меня только две дочери, и я не гожусь на место императора. Но могу быть главой рода до его избрания. «По старшинству, если судить, то я должен занять престол», — подал голос самый старший среди собравшихся. «Но я настолько стар, что вряд ли доживу до коронации. Предлагаю Борисович, и они среди нас самые подходящие». Сидящий в середине длинного стола Иван Борисович встрепенулся, поднимая взгляд на родственника. — Уверен, Семен Николаевич? — переспросил глава младшей семьи. — Я отказываться не буду. У меня четверо сыновей. Он махнул рукой вправо, обозначая своих потомков, также присутствующих на собрании. — И даже есть двое внуков. Все мальчики. Сил у меня самого хватит еще лет на 20 точно. Деньги есть. На здоровье не жалуюсь. Однако сдается мне, что стоит мне на трон сесть, как мои годы будут сочтены. — Откуда такая уверенность? — с подозрением спросил Николай Александрович. Иван Борисович усмехнулся и, повернувшись к Виктору Константиновичу, заговорил. — Оттуда, что мы уже троих потеряли, кто оказался к престолу слишком близко. Первым убили Александра Александровича, затем кто-то из нас убил Федора, покушался на Витину Варю, а теперь убит Сережа. Из Федоровича остались две девчушки, вдова Сережина да Кристина, дочка Федора. И не говорите мне, что вы не читали отчет, который Сережа всем прислал, — повернувшись к родне, произнес Иван Борисович. — Или я один летописи родовые читал, и знаю, чем убили императора и Варьку атаковали. — Держава хранилась у меня, — заговорил Виктор Константинович. — Вот только ее украли. — До того, как Федора убили, или после? — уточнил Семен Николаевич. — Я его не трогал, — отмахнулся тот. — Не держите меня за дурака. Все же знают, что держава у меня была. Какой смысл ее использовать, чтобы все меня подозревали? — Нет, господа. Тварь, которая Варю приложила, артефакт наш забирала и для Федора. Просто в тот раз, очевидно, не попалась. Однако, судя по лицам присутствующих, ему не особо поверили на слово. Это может прозвучать странно, но урод, который проник в мой дом, пользовался невидимостью. — Чушь! Нет такого заклинания! — Есть! — произнес Семен Николаевич. — Однажды, во времена моей молодости, нам попался японец, который им пользовался. Его в итоге поймали, вылив на косоглазого керосин, ну и подожгли тварь, чтобы неповадно было. В итоге самураи запросили мирные переговоры, и мы закончили русско-японскую полной победой. В зале повисла тишина. «Правильно я понял, что Моров определил невидимость», — задал вопрос Иван Борисович. «Да, он», — подтвердил Виктор Константинович. «Чушь какая-то», — фыркнул Николай Александрович. «Если мы знали про невидимость, почему ее нет в нашем архиве?» «Потому что Федор как был дураком, так дураком и помер», — ответил Семен Николаевич. «Он спал и видел, как прижмет дворянство к ногтю». А дальше собственного носа смотреть не собирался. Оба Федоровича в архив ни одного нового заклинания за 50 лет не внесли. Что это, как ни глупость, даже в службе имперской безопасности о них знали. «Да что там говорить!» — взял слово Виктор Константинович. «Ты же сам был на испытании этой Ждановой. Видел, чему Моров обучить может. Я сверялся с архивом, нет там такой информации. Да и Александр Александрович тоже проверял. У Моровых родовые хроники содержат много того, чего в нашем архиве не было. А стараниями Федоровичей и не появилось». И это я не говорю про бардак, который они нам оставили в наследство. Чего только один ковен магов крови стоит. Снова установилась тишина. Члены правящего рода обдумывали итоги правления старших родственников. Что, кстати, показало расследование, снова взял слово Семен Николаевич. Как этот Вениамин умудрился убить Сережу? У него же были артефакты Мурова. Неужели они не так эффективны, как нам обещали? Виктор Константинович скривился. «Сергей снял защиту от магии крови», — покачал головой он. «Артефакт остался на прикроватной тумбочке». «По случайности или кто-то помог?» «Судя по всему, собственная глупость. Забыл надеть после бани. Он же металлический, греется», — махнул рукой Виктор Константинович. «Сергей его снял, обратно не надел, и как итог превратился в ошметки на стенах и полу. Зал до сих пор не отмыли». «Вы меня простите, господа, но это уже какая-то хрень получается», — покачал головой Иван Борисович. «Я Сергея хорошо знал, он бы ни за что не расстался с защитой в момент, когда глава Ковина оказался на свободе». «Мы проверяем, какого черта он вообще в ту баню пошел». «Когда не собирался», — ответил Виктор Константинович. «Но пока тишина. Слуги уверяют, что принял он решение неожиданно, по камерам тоже все выглядит так». Будто Сергей вдруг решил попариться. «И вы еще говорите, что престол у нас не проклят», — посмеялся Иван Борисович. «Очевидно же, стоит оказаться к нему слишком близко, как у человека пропадают последние мозги». «Вызовем профессионального борца с темной магией», — пожал плечами Семен Николаевич. «Моров за деньги снимет любое проклятие». «А можно проклясть титул?» — задал риторический вопрос Николай Александрович. «Господа, это все не тема для обсуждения», — вздохнул Виктор Константинович. «Давайте решать, кто станет следующим императором. У нас на носу война с Турцией, надо срочно кого-то посадить на престол». «У нас траур», — напомнил Николай Александрович. «Спеши, не спеши, а коронацию раньше срока не проведешь». «А знаете», — заговорил Семен Николаевич, — «я предлагаю как раз Виктора и назначить императора». «Что?» — едва ли не хором отозвались остальные. — Сами посудите, долго он не усидит, — махнул на родственника рукой старик. — У него дочки одни, понятно, что мы не примем их на троне, так что можно не опасаться, что Константиновичи закрепятся. При этом у него рука на пульсе, он ближе всех к делам Российской империи. Пускай после его смерти будет нужно снова выбирать государя, но прямо сейчас нам нужен тот, кто станет символом. А мы, как главы младших семей, сформируем тайный совет, который будет императору подсказывать. Вот и вся система. Некоторое время присутствующие обдумывали предложение Семена Николаевича. Наконец, первым заговорил Николай Александрович. «Что ж, я полагаю, Виктор справится. Я за». И словно плотину прорвало. Все остальные тоже высказали свое согласие. Так что с собрания Виктор Константинович вышел пусть и временно исполняющим обязанности, но уже почти императором. И стоило ему прийти в свои покои в Кремле, великий князь сел на кресло перед диваном, на котором лежала старшая дочь. Варвара Викторовна еще не оправилась после атаки родового артефакта, но уже выглядела значительно лучше. — Все получилось, папа? — слабым голосом уточнила она. — Получилось, дорогая. — улыбнулся его высочество, погладив ее по голове. — Скоро ты у меня станешь настоящей принцессой. Московский особняк дворянского рода Семеновых. Иван Владимирович Моров. — Да уж, давненько так нашу матушку Россию не трясло, — произнес Дементий Петрович, прикладываясь к бокалу с коньяком. Мы перебрались в комнату отдыха главы рода, и вот уже 2 часа сидели в тишине. Новость о смерти наследника престола, обозначающая финал для всей династии Федоровичей, оказалась слишком подавляющей для хозяина особняка. «Ничего, справимся», — произнес я, ставя чашку из-под чая на столик. «Не впервой Российской империи менять династии». Дементий Петрович взглянул на меня и усмехнулся. «Да, вы правы, Иван Владимирович. В конечном счете не так уж важно, кто из родственников сядет на трон. Нам, дворянству, все равно ничего не светит», — произнес он. Неплохой способ обозначить, что он не стремится принять участие в борьбе за престол. Впрочем, после такой массовой зачистки, что устроил перед смертью его императорское высочество, ряды желающих бороться с властью должны серьезно похудеть. Ни за что не поверю, что среди арестованных не нашлось заговорщиков. Но вернемся к нашим делам. Поставив бокал на столик рядом с моей чашкой, хлопнул себя по коленям глава рода Семеновых. Мне действительно нужна ваша помощь, Иван Владимирович. Я вас слушаю, — кивнул я. Не так давно в мою коллекцию попала одна любопытная книга, — начал издалека Дементий Петрович. Я бы с радостью ее полистал, вот только она защищена какими-то мрачными чарами. Я приподнял бровь, и хозяин особняка внес пояснение. «Люди, которые ее касались, погибали в течение пару часов, Иван Владимирович», — сказал он. «Я лишился нескольких хороших слуг, и хорошо, что мне самому не пришло в голову ее касаться». «Как же вы ее раздобыли?» — не стал скрывать я своего любопытства. «Предлагаю вам самому взглянуть», — ответил тот, легко поднимаясь из своего кресла. «В собственном кабинете я ее не держу, опасно, мало ли кто залезет пыль протереть или даже обложку пощупать». Мы покинули комнату и прошли по коридору до упора. Дементий Петрович открыл дверь с кодовым замком и, потянув на себя створку, жестом предложил мне заходить первым. Что же главе рода Семеновых удалось меня удивить? Во-первых, помещение было экранировано от магии. Во-вторых, здесь поддерживалась оптимальная для старых книг атмосфера. Но, разумеется, мое внимание больше всего привлекла сама книга. Она хранилась на постаменте, некогда выполненная из серебра, а теперь совершенно черная от времени обложка. Толстые страницы. Пожалуй, фолианту можно было дать как сотню лет, так и тысячу. Полагаю, каждый, кто к ней прикасался, умирал по-своему, — уточнил я, не спеша приближаться к проклятому предмету. «Да, но в любом случае это было крайне болезненно и стремительно, Иван Владимирович», — подтвердил Дементий Петрович. «Один слуга развалился прямо на моих глазах, сгнил за считанные мгновения, не переставая кричать от боли. Мне кажется, я до сих пор слышу его крик». «Защиту наложили хорошую», — произнес я, рассматривая вытравленные в старом серебре узоры ритуала. «Чистейшая магия смерти, Дементий Петрович. Судя по тому, как исполнено зачарование, эта защита заслуживает названия высшей магии смерти. И, честно говоря, я просто обязан спросить, вы уверены, что знания, которые хранятся на страницах, стоят того, чтобы заигрывать с такими силами?» Он встал рядом со мной, с сомнением поглядывая на мрачный фолиант. «А вы сможете снять эту защиту, Иван Владимирович?» — задал он вопрос. «Конечно, изначально меня вело любопытство, но после смерти первого же моего человека эта книга стала всего лишь олицетворением угрозы, от которой я не имею защиты. А это пугает. Скорее всего, перед нами личный гримуар какого-то древнего некроманта, Дементий Петрович», — произнес я. «Заклинание, наложенное на книгу, своего рода проверка. Если чародей, который достаточно разбирается в магии смерти, возьмется за дело, ему откроются записи. Но я искренне сомневаюсь, что они принесут хоть какую-то пользу. Почему же?» Я вздохнул. «Дементий Петрович, вы много некромантов знаете? Я имею в виду действительно сильных и опытных магов смерти». «Легостаевы, пожалуй, самые сильные», — пожал плечами глава рода Семеновых. Я кивнул, прежде чем продолжить пояснение. «А теперь представьте, что Легостаевы — ученики пятого класса, только начавшие изучать алгебру», — провел я аналогию. «И тут вы даете им эту книгу, учебник по ядерной физике для пятого курса университета. Много ли школьники поймут из нее, кроме предлогов?» Дементий Петрович даже побледнел на мгновение. Он ведь тоже прекрасно знал историю и помнил о том, какие опустошительные войны проходили в прошлом с участием магов смерти. Сколько сил и жизни пришлось положить, чтобы остановить сильнейших некромантов. «Но ведь знание, Иван Владимирович, — это основа нашего мира», — произнес он, поворачиваясь к книге. «Вы определили защиту, значит, для вас этот учебник ядерной физики не так уж и сложен, верно?» Я покачал головой. «Я могу снять защиту, Дементий Петрович», — произнес я. «Но я буду вынужден сообщить, что у вас есть такой артефакт. И вряд ли Легостаевы, с которыми вы разорвали помолвку, обрадуются этому факту. А ведь им сразу доложат, как только служба имперской безопасности получит информацию». Глава рода Семеновых прикрыл глаза и несколько раз тяжело вздохнул. «Мы не имеем права не пользоваться тем, что может скрываться на страницах этой книги, Иван Владимирович. Российская империя находится в очень шатком положении. У нас даже императора нет», — он развел руками. «Что, если содержимое этой книги может стать той песчинкой, что изменит положение весов?» «Запрещенная магия не зря так называется, Дементий Петрович», — вновь покачал головой я. «Но раз уж вы настаиваете, думаю, часа за два я смогу снять зачарование с вашей книги». «И сколько же мне это будет стоить, Иван Владимирович?» «Нисколько, Дементий Петрович», — ответил я. «Мы вместе с вами заглянем внутрь, после чего я уничтожу эту книгу, чтобы в ней ни было записано». «Зачем?» «Затем, что любая темная магия действует так, что чародея, который ей злоупотребляет, постепенно оттаскивает в сторону от любых моральных ориентиров», — пояснил я. «Начните не просто изучать магию смерти, а применять ее, и когда вы доберетесь до возможности клепать вот такие защитные чары, которые наложены на эту книгу, вы уже не будете собой. Вы будете опираться исключительно на логику, и однажды она вам скажет, что поднятые мертвецы лучше работают. Им не надо платить, кормить, одевать, и у них нет никаких законных прав. Дальше вы начнете формировать собственное войско, сплетая живое и неживое. Созданные вами монстры будут сильнее любого человека, быстрее, эффективнее». «Вы рассказываете какие-то ужасы, Иван Владимирович», — высказался глава рода Семеновых. «Но зачем уничтожать книгу, если можно передать ее, допустим, новому императору в дар? Он наверняка сумеет ей правильно распорядиться». «Да, архивом вон уже распорядились». «Вы серьезно, Дементий Петрович?» — уточнил я. «Предлагаете не идти по тяжелому пути, а сразу вручить гримуар человеку, по приказу которого поднимается многомиллионная армия, способная насобирать своему командиру столько трупов, сколько понадобится? Вы же видели наверняка, что сделал я в особняке Завьяловых. Я поднял группу мертвецов, Дементий Петрович. А я не маг смерти. Это не моя профильная школа. Я в нее не погружался настолько, чтобы стать настоящим некромантом». Глава рода Семеновых передернул плечами, видимо, вспомнив, как это выглядело со стороны. «Хорошо, Иван Владимирович», — кивнул он. «Снимайте защиту, мы посмотрим, что внутри. А после уничтожим эту книгу». «Обязательно уничтожим. Земля не готова к тому, чтобы изучать такие заклинания. И пока в моих силах ограничивать подобные знания, я буду это делать. Потому что я не хочу повторения истории с кровавым культом, но уже в виде магии смерти». «Тогда мне потребуется моя сумка и инструменты», — вздохнул я.